Глава 11. 1 марта 1860 года в Спрингфилд была доставлена Нью-Йоркская Трибюн с ошеломляющим известием. В последний момент выступление Авраама было поддержано Центральным союзом республиканской молодежи и перенесено из Бруклинской церкви в место встреч городской интеллигенции Купер Юнион на Манхэттене. На подмостках за Авраамом сидели Уильям Куллейн Брайант, литературный идол Востока, и редактор Нью-Йоркской Ивнинг Пост, а также известный нью-йоркский адвокат Дэвид Дадли Филд, сопроводивший Авраама на сцену. Находился там также Горас Грили из Трибюн, давший тем самым публично понять, что не поддерживает нью-йоркского сенатора Сьюарда, принимающего участие в борьбе за пост президента. Грилли писал: «Со времен Клея и Уэбстера никто не выступал перед таким широким собранием представителей интеллекта и умственной культуры города». Репортер Трибюн Ноа Брукс отмечал: «Тональность речи, сверкающие глаза, заряжающий зарядом бодрости взгляд – бросили вызов искусству репортеров. Никто ранее не производил такого впечатления при первом появлении перед аудиторией Нью-Йорка». Эти сообщения с лихвой разоблачали подленькую заметку в газете «Иллинойс Стейт Риджестер» по поводу поездки Авраама на Восток. Субъект неизвестен. Расчет – $200 плюс расходы. Цель – президентская столица. Эффект – разочарование. Через несколько часов в ее дом пришли друзья и политические сторонники. Она предлагала закуски и напитки гостям, которые заполнили все нижние помещения, перечитывая и обсуждая 5 полных столбцов в газете «Трибюн». Было необыкновенное оживление. Едва успевали уйти одни, как приходили другие. Их лица выражали гордость за Авраама. Он явно завоевал город. Это был окончательный ответ Стефану Дугласу и его статье в «Харперс», в которой он пытался документально доказать конституционность рабства, утверждая, будто отцы-основатели одобрили его. Авраам изложил результаты исследований, проведенных им за последние годы. Из 39 отцов Конституции несомненное большинство, 23, заявило, что федеральное правительство имеет право контролировать рабство на территориях. Среди других 16, хотя и не оставивших официальных записей, были такие хорошо известные противники рабства, как Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон и губернатор Моррис. Как обозначили рабство эти отцы, пусть оно будет вновь заклейменным, не подлежащим распространению, нетерпимым и охраняемым лишь по той причине, что его нынешнее существование среди нас делает такую терпимость и защиту необходимостью. Пусть все гарантии, какие эти отцы дали рабству, будут не со скрипом, а полностью и по справедливости сохраняться. За это будут бороться республиканцы, и, насколько я знаю или верю, они будут довольствоваться этим. Не будем поддаваться эмоциям и плохому настроению. Даже если южане не прислушаются к нам, рассмотрим спокойно их требования. Давайте определим, если можем, что их удовлетворит. Равно не позволим, чтобы клевета помешала нам выполнить наш долг. Не будем бояться угроз развалить правительство, а нас упрятать в темнице. Будем верить, что правое дело – придает силу, и с этой верой выполним до конца наш долг, как мы его понимаем. На следующий день он выехал из Нью-Йорка в Экстер, чтобы повидать Роберта, а затем намеревался приехать прямо домой. Вместо того, как она узнала из торопливо написанных записок и газетных отчетов, его поездка превратилась в триумфальное турне по Новой Англии с дюжиной приглашений выступить по возможности в Провиденсе, Конкорде, Манчестере, Довере, Хартфорде, Нью-Хейвене, Бриджпорте. Очевидно, Авраам лишь один не читал газет. Его письмо из Экстера гласило: «Я оказался неспособным избежать этого тяжелого труда. Если бы я предвидел такое, то не поехал бы на восток. Речь в Нью-Йорке, входившая в мои расчеты еще до начала кампании, прошла достаточно успешно и не вызвала для меня осложнений. Трудность состояла в том, чтобы произнести 9 других перед читающей аудиторией, уже увидевшей все мои идеи в печати». Прочитав это письмо, она подумала, что когда прибудет поезд Great Western, он выйдет из него измотанным. Напротив, он оказался в добром здравии и настроении, привез приятные сообщения об успехах Роберта в Экстере и известие, что железная дорога Нью-Йорк-Централ предложила Аврааму стать ее адвокатом при годовой оплате в 10 тысяч долларов. На вопрос Мэри, что он ответил на предложение, он сделал серьезную мину и, утрируя гнусавость, сказал нараспев: «Что мне делать с 10 тысячами в год? Я погублю всю свою семью таким большим доходом». Она пожала покатым плечом. «Думаю, что мы устояли бы против всех соблазнов. Но почему ты должен стать человеком Нью-Йорк-Централ, когда ты успешно действуешь сам по себе? Ведь именно так ты и считаешь, верно?» На следующее утро она прочитала Уильяму и Таду короткие рассказы из книги «Потерянные и найденные» или «Жизнь среди бедных», подаренной автором Аврааму, когда тот выступал в Five Points в промышленном доме перед группой сирот, мальчиков и девочек. Она читала последние строки рассказа. Маленький подметальщик улиц, когда вошел Авраам, вернувшийся с заседания. Мэри поинтересовалась, каковы его шансы. Он сощурил свои серые глаза, а затем сказал: «Наше имя новое на сцене, и поэтому многие не остановят на нас свой первый выбор. Я все время старался не задевать других, сохранять возможность их перехода на нашу сторону, если им придется отказаться от своей первой любви. Сенатор Сьюарт – самый лучший кандидат, какого мы можем иметь для северных районов Иллинойса, и самый плохой для южных. Бейтс из Миссури был бы наилучшим для южных районов Иллинойса и наихудшим для северных. Итак, чтобы выиграть выборы, республиканцам надо завоевать Иллинойс, и достопочтенный А. Линкольн – наилучшая кандидатура для всего Иллинойса». «Совершенно правильно, достопочтенная миссис Линкольн». Из-за вопроса, заданного Авраамом Дугласу во Фрипорте и по-прежнему рассматривавшегося многими слабо разбиравшимися в политике причиной неуспеха борьбы Авраама за сенаторский пост, у сенатора Дугласа возникли серьезные неприятности в собственной партии. Ведь заявлением «определенно, по моему мнению, население территории может законными средствами устранить рабство из ее пределов», он оттолкнул от себя старые южные штаты. Теперь Мэри догадалась, что Авраам давно знал, что такое должно произойти. При открытии в апреле конвента демократов в Чарльстоне в Южной Каролине Южный блок потребовал еще до выдвижения кандидата принять жесткую партийную программу в пользу рабовладения. Демократы-северяне отказались, и представители 8 хлопкосеющих штатов ушли с конвента, назвав другое время и место встречи с целью выдвижения на пост президента кандидата южан, твердо выступающего за рабовладение. Хотя у Дугласа не было соперника в борьбе за выдвижение в кандидаты, уход с конвента делегатов южных штатов лишило его возможности получить требуемые 2/3 голосов, и конвент был отложен. «Если Юг выдвинет своего собственного кандидата, — заметил возбужденно Авраам, — то он сделает то, что сделал Фримор на последних выборах. Он расколол голоса республиканцев и позволил тем самым избрать Бьюкинена. Южане расколют голоса демократов и выберут республиканца. Сражение 1860 года стоит сотни кампаний типа 1858 года. В начале мая она поехала с ним в Декатур на конвент республиканцев штата. Город был наводнен делегатами. Многие были в новых костюмах и шелковых шляпах, призванных стать отличительной чертой Чикагского конвента. Встретив кузена Логана в новой шелковой шляпе, специально сделанной для него лучшим мастером в Спрингфилде, Мэри поняла, что такое шоу вовсе не является смехотворным. Они запоздали, входя в наскоро поставленную сумеречную палатку, воздвигнутую в виде вигвама. Толпа была настолько плотной, что полдюжины мужчин подняли Авраама на свои плечи и понесли к трибуне оратора. В этот момент председатель объявил, что старый демократ по имени Хэнкс желает сделать вклад в пользу собрания. Делегаты кричали «Принимаем!» И по главному проходу двинулись два человека. У каждого в руках была высоко поднята расщепленная вдоль жердь. К верхней части жерди было прикреплено полотнище со словами «Авраам Линкольн, кандидат в президенты в 1860 году». Две жерди из партии в 3000 штук, срубленные в 1830 году Томасом Хэнксом и Эйбом Линкольном, чей отец был одним из первых поселенцев в округе Макон. Она увидела, что Авраам покраснел и не скрывал досаду. Хэнкс уподобился незваному гостю на свадьбе. Делегаты не знали ничего об этих тонкостях. Они поднялись, кричали, свистели, бросали вверх шляпы, трости, книги, бумагу, пока часть навеса не свалилась им на головы. Это зрелище оставило в ее памяти самое чудовищное впечатление. По прошествии 15 минут вигвам рухнул. Но это не помешало делегатам решить, что Авраам Линкольн выбран республиканской партией Иллинойса кандидатом на пост президента. И делегаты штата получили указание использовать все достойные средства, чтобы обеспечить его выдвижение Чикагским конвентом и единодушно голосовать за него. Оставалось 5 дней до официального открытия конвента в Чикаго. Эти 5 дней Мэри провела в водовороте слухов, сообщений, надежд и опасений, оценок, аналитических выкладок и молитв. Сенатор Уильям Сьюарт из Нью-Йорка, явный лидер партии, имел в своем распоряжении значительную политическую машину, которую направлял самый ловкий политический босс в стране Терлоу Уит. Республиканский босс Пенсильвании Саймон Камерон также располагал неограниченными финансовыми и иными ресурсами, не говоря уже о мощной пенсильванской делегации. Правда, его финансовое и политическое влияние было приобретено в ущерб его репутации. 75-летний судья Верховного суда Джон Маклин вел за собой много сторонников, но не слишком ли велик его возраст? Бывший губернатор и сенатор от Огайо Салмон Чейз был известен как аболиционист. Эдварда Бейтса из Миссури уважали как консерватора, но Миссури – южный штат. Авраам? Его называли фаворитом, темной лошадкой. Но можно ли считать таковым человека, которого поддерживают такие газеты, как «Чикагская Дели Демократ» и «Нью-Йоркская Геральд»? Говорилось о расколе в делегациях Камерона и Бейтса, а также и других. В делегацию Иллинойса вошли такие деятели, как Стефан Логан, Леонард Суэт, Джейс Дюбуа, Норман Джут, Дэвид Дэвис, Орвилл Браунинг, Густав Кернер, умные, неутомимые и преданные Аврааму. И вновь с 6 часов утра до полуночи и позже дом был полон людей. Не хватало брезентового навеса, чтобы он стал похожим на вигвам. Неутомимая Мэри вселяла во всех бодрость. Официальное открытие конвента состоялось в Чикаго 16 мая 1860 года. Каждый час в дом Линкольнов приходили все новые телеграммы. «Мы спокойны, но перевернем небо и землю. Никто не побьет нас, кроме старых заскорузлых политиканов. Сердце делегатов с нами. Перспективы благоприятные. Друзья работают день и ночь. Не пугайтесь, держитесь спокойно, дела идут. Полон надежд, не волнуйся, мертвецкий устал. Телеграфируй или пиши сюда очень кратко». «Я не боюсь», — сказала Мэри Аврааму. «Но как держаться спокойно?» Они долго беседовали, поздно вечером, перед началом голосования. Не о политике или выдвижении в кандидаты, а вспоминали совместную жизнь. Мэри засыпала на час, пробуждалась, шла в комнату Авраама и каждый раз находила его лежащим с широко раскрытыми глазами, уставившимися на темный потолок. Они поднялись рано, легко позавтракали и сели на крыльце. Утро было светлым и теплым. Зашевелились соседи. Атмосфера была напряженной. В 8 часов Авраам накинул сюртук. «Хочу заняться юридическими делами. Сможешь ли сосредоточиться? Политика делает чудо. Каламбур, понимаю, слаб, ведь мой рассудок в Чикаго. Я зайду к Джеймсу Коклингу. Он вернулся оттуда накануне вечером. Сообщи мне, как только узнаешь, то или иное». Он поцеловал ее в щеку. «Я сам принесу тебе известие». Она поднялась наверх и занялась сменой постельного белья. По косым взглядам горничной она понимала, что ее движения неловкие, и все же она была спокойна, особенно после того, как вошла в гостевую комнату, где держала свои швейные принадлежности. Взяла недошитое платье и склонилась над незаконченной вышивкой из черного бисера. Ее мысли ушли в далекое прошлое. Она стоит на мосту у ограды сада Тоддов в Лексингтоне, смотрит в прозрачный ручей. А Сэнди Макдональд просит выйти за него замуж и предлагает ей взять на себя управление плантацией. Если бы она вышла замуж за Сэнди и уехала в Миссисипи, то стала бы ярой сторонницей рабства, ненавидела республиканскую партию и Авраама Линкольна. Ее бабушка Паркер сказала однажды: «Здесь, в этих широких полях кентукской синей травы, Мэри, есть для тебя пара». Но она покинула Лексингтон, переехала в Спрингфилд, оказалась в душной переполненной комнате, где шли политические споры. Увидела две длинные ноги, спускавшиеся из люка в потолке. И Авраам Линкольн вошел прямо с небес в ее жизнь. Ее сестра Элизабет благоволила Стефану Дугласу, защищала его перед ней, рассчитывала, что время превратить влечение к Стефану в любовь. «Он пойдет далеко», — говорила Элизабет. Если бы она вышла замуж за Стефана Дугласа, то вела бы кампанию за народный суверенитет и за демократов. Но она знала, что любит Авраама Линкольна, что он мужчина, и она хочет войти в его жизнь. Семейство Эдвардс кричало: «Он последний из достойных твоей любви. Этот неотшлифованный алмаз, он мало что может предложить». Тяжел путь с самого начала. Бывали годы, лишенные смысла и счастья. Но приходили и другие, наполненные работой и чувством товарищества. В известном смысле он все еще неотшлифованный алмаз. Но то, что она могла ему дать из своей высокой культуры, она дала от всей души. Она не слышала, как хлопнула входная дверь, и не слышала его шаги по лестнице. И вдруг неожиданно подняла голову от вышивки, Она увидела, что Авраам стоит около нее с бледным, но восторженным лицом. В его руке был телеграфный бланк. Она безмолвно смотрела на него. Он наклонился и поднял ее из кресла. Платье и сотни черных бисеринок бесшумно рассыпались по полу и по ковру. «Мы выдвинуты, Мэри. При третьей баллотировке. Я был в конторе Джорнал, когда поступила телеграмма. Послание гласит: «Мы добились, слава Богу». Я сказал: «На 8-й стрит находится маленькая женщина, заинтересованная в этом сообщении», и пошел прямо к тебе. На площади выстрелила пушка. Сначала десятки, затем сотни колоколов зазвонили по всему городу. Где-то вдали были слышны голоса и звуки рожков. Однако ее сердце так сильно билось, что она почти не слышала их. Она крепко прижалась к нему, и он поцеловал ее в губы. И это словно бы вновь был первый поцелуй, соединивший их почти 20 лет назад. Она знала тогда то, что знает сегодня. И для этого вовсе не нужны сотни пушек или сотни звонящих колоколов. Никто другой не знал Авраама Линкольна, ибо никто другой не любил его. Любовь сказала ей все, и начало предвещало завершение. Она влюбилась в человека, на которого обратила бы внимание в последнюю очередь любая другая женщина. Она знала, что он будет первым и самым лучшим.